68. Не менее беспокойно было и у германцев, возбужденных надеждами, нетерпением и разногласием между вождями. Армении советовал не препятствовать римлянам выйти из лагеря и затем снова загнать их в болото и непроходимые топи, тогда как Ингвиомер склонял к более решительным и желанным для варваров действиям, предлагая пойти на укрепление приступом. Так они быстро захватят лагерь, им достанется больше пленных и добыча будет в полной сохранности. Итак, с первым светом они принимаются засыпать рвы, заваливать их валежником, расшатывать частокол на валу, на котором, словно оцепенев от страха, неподвижно стояли редкие воины. И когда враги сгрудились у вала, когортам был подан знак к выступлению, и раздаются звуки рожков и труб. Римляне с громкими кликами бросаются на германцев, заходя на них с тыла и крича, что тут им не леса и болота, и что на ровном месте все равны пред богами. Врагов, надеявшихся на то, что они с легкостью разгромят римлян, и что биться придется с немногочисленным и кое-как вооруженным противником, звуки труб и сверкающее оружие приводят в тем большее замешательство, чем неожиданнее они для них были, и они гибнут, столь же беспомощные при неудаче, насколько бывают дерзкими при успехе. Арминий вышел из боя целый и невредимый. Ингвиомер с тяжелой раной. Остальных римляне истребляли, пока длился день, и не была утолена жажда мщения. Легионы вернулись в лагерь лишь ночью, и хотя раненых было больше, чем накануне, и по-прежнему не хватало продовольствия, в одержанной победе для них было все – и сила, и здоровье, и изобилие.